Равновесие на рынке. Влияние изменения спроса и предложения на равновесную цену и количество. Устойчивость равновесия. Рыночное равновесие – состояние рынка при равенстве спроса и предложения. Рыночное равновесие устанавливается в результате взаимодействия решений домохозяйств о покупке продукта и решений производителей о его продаже и выражается в равновесной цене продукта и в его количестве, реально продаваемом на рынке. Совместим на одном графике изображение кривых спроса и предложения. Эту модель экономисты называют «крест Маршалла» в честь автора, предложившего ее в конце XIX века. Кривые спроса и предложения пересекаются в одной точке. В этой точке цена, по которой покупатели согласны купить определенное количество товара, равна цене, по которой производители готовы продать это же количество товара. Точка пересечения линий называется точкой равновесия. Когда рынок находится в этой точке, установившаяся цена устраивает как покупателей, так и продавцов, и у них нет причин требовать ее изменения. Такое состояние рынка называется рыночным равновесием. Объем продаж в этой точке называется равновесным объемом рынка. Цена в этой точке называется равновесной рыночной ценой. Равновесная цена – это цена, уравнивающая спрос и предложение в результате действия конкурентных сил. Образование равновесной цены – процесс, требующий определенного количества времени. Она устанавливается под воздействием спроса и предложения. В условиях совершенной конкуренции происходит быстрое взаимное приспособление цен спроса и цен предложения, объема спроса и объема предложения. Таким образом, рыночное равновесие – это состояние рынка, при котором объем спроса равен объему предложения. Если сложившаяся на рынке цена будет отличаться от равновесной, то под действием рыночных механизмов она будет изменяться до тех пор, пока не установится на равновесном уровне и объем спроса не станет равен объему предложения. Рассмотрим сначала ситуацию, когда цена на рынке будет выше равновесной цены. Объем спроса по этой цене будет меньше объема предложения, и производителям не удастся продать всю свою продукцию. На рынке образуется избыток товаров, который будет равен разности между объемом предложения и объемом спроса. Производители, обнаружив у себя нераспроданную продукцию, начнут снижать цену своего товара до тех пор, пока объем спроса не станет равным объему предложения, то есть до уровня равновесной цены. Если установившаяся на рынке цена будет ниже равновесной, то при этой цене объем спроса будет превышать объем предложения, и на рынке образуется дефицит товара. В этом случае производители начнут повышать цену до уровня равновесной цены. Закон рыночного равновесия утверждает, что цена любого товара изменяется, чтобы привести спрос и предложение товара в состояние равновесия. Стабильное равновесие – это состояние, отклонение от которого приводит к возвращению в это же состояние. Конкурентная цена – цена равновесия, образованная на конкурентном рынке. Таким образом, на конкурентном рынке при условии зависимости спроса на товар от его цены устанавливается равновесная рыночная цена, соответствующая выравниванию спроса и предложения. Рыночная цена называется свободной, то есть она свободна от внешнего диктата, но не свободна от законов рынка. Равновесный объем – объем предложения и объем спроса в условиях, когда цена уравновешивает спрос и предложение. Следует также отметить, что восстановление равновесия требует времени, которое в отношении разных товаров может быть разным по продолжительности. Например, сокращение производства и продажи мяса нередко происходит вследствие забоя скота, и в случае роста спроса на этот товар животноводам нужны годы для восстановления прежнего объема предложения. Различают три вида рыночного равновесия – мгновенное, краткосрочное и долгосрочное – через которые последовательно проходит предложение в процессе увеличения его эластичности в ответ на возрастание спроса. При мгновенном изменении ситуации на рынке в результате увеличения или сокращения спроса предложение не успевает среагировать на него и остается неизменным, фиксированным. Равновесие устанавливается путем, соответственно, повышения или понижения цены на товар. При краткосрочном нарушении баланса между спросом и предложением в результате роста спроса товаропроизводители для наращивания предложения используют фактор труда – работа в выходные дни, сверхурочное время, увеличение сменности, отмена отпусков. В результате устанавливается новая, более низкая цена по сравнению с ценой мгновенного равновесия благодаря увеличению предложения. При долгосрочном нарушении рыночного равновесия баланс спроса и предложения устанавливается путем наращивания производства на основе инвестиций. Вложение капитала в реконструкцию и модернизацию производства, расширение производственных мощностей. В результате устанавливается новая равновесная цена, но по своему уровню она ниже равновесной цены краткосрочного периода. Рыночный механизм действует таким образом, что любое нарушение равновесия влечет за собой его автоматическое восстановление. Однако иногда равновесие нарушается искусственно, либо в результате вмешательства государства, либо вследствие деятельности монополий, заинтересованных в поддержании монопольно высоких цен. В рыночной экономике цены устанавливаются самим рынком. Тем не менее, иногда общество пытается вмешаться в этот процесс в интересах его отдельных групп потребителей или производителей. Выражаться это может в установлении ценовых лимитов – верхних и нижних. Верхний и нижний ценовые лимиты могут быть установлены государством, регулирующим ценообразование на рынке. Например, государство при осуществлении социальной политики может установить максимальные цены на отдельные виды продуктов питания – верхний ценовой лимит, выше которых продавцы не вправе устанавливать свои цены. Пример нижнего лимита – минимальная заработная плата, устанавливаемая в России Государственной Думой. С верхним ценовым лимитом, регулируемым государством, мы сталкиваемся чаще. К примеру, в России в качестве цен потолка можно рассматривать устанавливаемые ограничения на железнодорожные тарифы, стоимость топлива и электроэнергии и так далее. Обычно ценовые лимиты вводятся для того, чтобы подкорректировать действия рыночных сил, не переходя к диктату, который несовместим с рынком. Если установить минимальную цену ниже равновесной, то это не внесет никаких изменений в рыночную ситуацию. Цена останется на прежнем уровне. Поэтому минимальная цена устанавливается выше ее равновесного значения, а максимальная – ниже. Это препятствует повышению рыночной цены до уровня равновесия. Заниженные цены обычно устанавливаются в результате политики государства, направленной на замораживание цен, то есть фиксирование их на определенном уровне с тем, чтобы приостановить инфляцию и воспрепятствовать снижению жизненного уровня. Нехватку товаров, которая возникает как результат занижения цен по сравнению с уровнем равновесия, обычно решают с помощью рационирования спроса путем введения карточной системы или других систем нормированного распределения. Особенно большие потери от установления ценового лимита в развитых странах наблюдаются на рынках труда. Здесь имеются прямые потери в виде вынужденной безработицы. В России проблема минимальной заработной платы как ограничителя действия рыночных сил пока не стоит. Она установлена на почти символическом уровне. Здесь имеется другая проблема. Фактически минимальная заработная плата в России не выполняет функции гарантии выживания работающих по найму. Это повышает уровень социальной напряженности, что также ограничивает нормальное действие рыночных сил. Рассмотрение законов спроса и предложения, а также принципа формирования равновесной цены, позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, в рыночной экономике существует механизм, обеспечивающий согласование интересов продавцов и покупателей на рынках. Фирмы могут расширять и сужать производство в зависимости от изменения спроса. Иными словами, они свободны в выборе объема и структуры выпуска. Цены гибкие, изменяются под воздействием спроса и предложения. Наличие конкуренции, без которой рыночный механизм спроса и предложения действовать не будет. Во-вторых, если на рынке произойдет какое-то событие, которое нарушит сложившееся равновесие, например, изменение вкусов потребителей и соответствующее изменение спроса, то фирмы-производители обязательно среагируют на изменение рыночных условий. Например, увеличение спроса приведет к росту цены данной продукции, поскольку спрос покажет производителям, куда следует направлять свои усилия. Начнется процесс приспособления производителей и потребителей к новым условиям. В результате сформируется новая рыночная цена и новый объем производства, соответствующие изменившимся условиям.